Василиса Ветрова. Подружка. Анна уселась на кровати, поджав под себя ноги. Руки она уложила на колени ладонями вверх, вызывая поток. Через некоторое время по пальцам растеклось приятное тепло. Это каждый может почувствовать, а вот увидеть золотистый столб света, струящийся сверху, способны немногие. Для этого нужен дар. Анна видела. Она перетасовала колоду и сжала ее в ладони, мысленно задавая вопрос. Как пройдет сегодняшний день? Легкое давление в центре лба говорило, что запрос услышан. Левой рукой Анна медленно вытянула три карты и разложила их перед собой. В центре оказался 13-й аркан. Смерть. Хм. Анна нахмурилась, а потом успокоила себя. Эта карта редко выпадает в прямом значении. Скорее всего, резкие перемены. Но и они могут быть к лучшему. По краям расположились семерка чаш и паж мечей. Выбор и друг? Интересно, надо бы прояснить. Сложный расклад получается. Вытащим уточняющие карты. Ну все, я готова. Перед кроватью неожиданно возникла Лариса. Как тебе мое платье? А ты что, опять свои картишки разложила? Это надолго? Уже полдень, город посмотреть не успеем. Девушка надула подкрашенные губы и еще раз посмотрелась в зеркало. Ее аура светилась желтым с толикой оранжевого. Точно настроилась на приключение, а значит, и минутки не даст. Ничего, что сама 2 часа собиралась. Анна со вздохом сгребла колоду и ответила. «Нет, я уже закончила». «Тогда пошли». Лариса выглянула в окно, за которым блестела гладь озера, обрамленная зелеными хребтами гор. «Не терпится все здесь осмотреть». Вид из окна и вправду был потрясающий. Анна подхватила сумку и выскочила из номера вслед за подругой. «У меня идея», — шепнула Лариса уже в холле. «Давай-ка расспросим нашего хозяина о достопримечательностях». Девушка подошла к ресепшену, за которым стоял хозяин отеля. Итальянец средних лет, одетый в желтую рубашку свободного кроя и серебристую жилетку. Его черные с проседью волосы были собраны в хвост и открывали ухо с маленькой серебряной сережкой. Надо признать, он выглядел очень импозантно. Наверное, до сих пор пользуется успехом у женщин. «Здравствуйте, девушки. Меня зовут Алессандро. Как вам у нас? Нравится?» Мужчина вытянул руку для пожатия. Горячие пальцы энергично сжали ладонь Анны, но сам хозяин уже уставился на Ларису. Его аура тут же вспыхнула оранжевым. «Ну точно, бабник!» «Чем могу служить?» Анна давно привыкла, что подруге достается больше внимания, и сравнение всегда идет в ее пользу. Лариса яркая, с огненно-рыжими волосами и округлыми формами, есть на что посмотреть, да и глаза зеленющие, как у настоящей ведьмы. Хотя на самом деле ведьмой была Анна, но таковы уж стереотипы. Если ведьма, то подавай колдовскую красоту, черные или рыжие волосы и зеленые глаза. Анна же рядом с ней казалась невзрачной тенью. Волосы светлые, но не как у ярких блондинок, облекла русые, будто выгоревшие, глаза серые, невыразительные, лицо бледное и фигура, худая и длинная. Кому интересно на такое смотреть? «Ань, ты слушаешь?» Лариса ткнула в бок острым локотком. «Он же для нас старается, рассказывает». Алессандро покрывал надписями туристическую карту и продолжал объяснять на английском с ужасным акцентом. «Вот озеро Комо. Ага». «Отсюда отправляется паром, но вы уже не успеете. Он в 12 уходит. Это на завтра. Сегодня лучше на фуникулёр вот здесь. Ага. Поднимайтесь наверх, там гуляете, трекинг. Есть ресторан прямо наверху. Хороший ресторан. Мой друг там хозяин. Скажите, что от меня, от Алессандро. Он вам сделает скидку. Ага». Итальянец, улыбаясь, передал карту Ларисе. «Спасибо вам огромное». Подруга улыбнулась в ответ и потянула Анну к выходу. Улица была залита солнечным светом. Невысокие дома почти не давали тени. Тут и там пестрели полосатыми вывесками пиццерии. По булыжной мостовой неторопливо прогуливались прохожие. Их ауры переливались всеми оттенками радуги. Отличное место. Это Кома. В Москве половина прохожих серые, а у остальных цвета едва теплятся. Тут же смотреть на людей одно удовольствие. «Он, Лариса, тоже как свечка сияет». «Так, к фуникулёру сюда!» Лариса сверилась по карте Алессандро. Они вышли на проспект с обеих сторон, засаженный какими-то деревьями. Похоже на акации. Кудрявые гибкие ветви, с которых свисают синие кисти цветов, распространяя сладкий аромат. Анна почувствовала легкое прикосновение, будто по лицу скользнул шелковый платок. Здесь еще и потоки чистые. Она сощурила глаза и увидела шлейф света, тянущийся за угол. Над низкими домами возвышался шпиль собора. Анна посмотрела обычным зрением. Красивый, с резными флюгерами. И если привстать на носочки, видно стрельчатое готическое окно. Зайти бы, энергетика, на удивление, хорошая, да Лариска не поймет. Ладно, можно отложить на завтра. Анна бросила последний взгляд на собор и поняла, что Северная Италия с ее каменными домами и угловатой сдержанной готикой уже запала в душу, совсем не похожа на свою южную сестрицу, прямо как Анна на подругу. «А вон и фуникулерная станция!» — воскликнула Лариса, указывая на павильон, за которым громоздилось серое здание. Она остановилась, мечтательно увела взгляд вверх, будто что-то вспоминая, и с улыбкой произнесла: «Знаешь, когда я мелкая была, папа потащил нас с мамой в Австрию на горнолыжный курорт, а она пугливая, наотрез отказалась спускаться с горы. Я мелкая еще была. Так мы весь отпуск на фуникулёре и прокатались, а я все никак запомнить не могла незнакомое слово. Все фурункулом его обзывала. Теперь вот и сама выросла и поехала путешествовать. А кататься так и не научилась», — улыбнулась Анна. «Это у меня от мамы, наверное», — засмеялась Лариса. «Пойдем, не терпится уже оказаться на горе». Едва они купили билеты, как из тоннеля, пробитого прямо в скале, выполз ярко-оранжевый вагон с большими окнами. Желающих подняться оказалось много. Толпа туристов буквально хлынула к дверям. Лариса ловко проскочила вперед, заняв два места. Себе у окна, а Анне ближе к середине вагона. «Молодец ты, какая шустрая!» Анна плюхнулась рядом. Вагончик набился битком и пополз наверх. Вокруг было темно. «Надо же, у них тут прямо горное метро!» Восхитилась Лариса. «А я рассчитывала полюбоваться видами». «По дороге к станции я заметила, как эти оранжевые вагончики ползли по горе», — отозвалась Анна. «Думаю, сейчас все увидим». И вправду, вагон внезапно заполнился светом, а за стеклом замелькали деревья. Вскоре они исчезли, и открылся великолепный вид на озеро и раскинувшийся у его берега город Комо. Аккуратные маленькие домики теснились вокруг площадей, улицы пестрели зеленью. Тут и там виднелись шпили соборов, а на заднем плане в дымке проступали горы. Лариса прильнула к стеклу, и Анне был виден только кусочек этого великолепия. Поэтому она стала разглядывать пассажиров и встретилась взглядом с рыжим парнем на противоположном конце лавочки. Он, совершенно не стесняясь, в упор разглядывал Анну. Она смутилась и отвела глаза. В груди кольнуло смутное беспокойство. Чего это чутье проснулось? В вагоне разом стало холодно, неуютно. Анна огляделась и снова встретилась взглядом с рыжим парнем. Из его глаз плеснуло зимним холодом. Всего на мгновение лицо застыло бледной маской, а потом он улыбнулся. Анна посмотрела ведьминским зрением. Точно, аура его была насыщеннее и ярче, чем у остальных. Обладатель артефакта или дара, скорее последнее, фокус свечения равномерный. Не то чтобы Анна раньше не встречала своих, с одной ведьмой в Москве она даже поддерживала отношения, но этот был опасным, сразу ясно. Амулет на шее потяжелел и нагрелся. Надо что-то делать. Тут двери распахнулись, и туристы галдя повалили наружу. Когда приехать-то успели? Лариса выскочила и стала пробиваться вперед к турникетам. Анна поспешила следом. Вообще, она не очень любила это стремление подруги всегда быть впереди и занимать лучшие места. В другой ситуации она спокойно подождала бы и вышла без суеты, но не сейчас. Анна так спешила сбежать от того парня, что первой проскочила турникет. «Анька, куда так понеслась?» — удивилась Лариса. «Не угнаться за тобой». «Есть хочу и любоваться видом. Давай места в ресторане займем». Благо, полосатая красно-белая вывеска пестрела совсем рядом. «Окей, передадим привет от Алессандро», — поддержала Лариса. «И, наконец-то, поедим настоящей местной пиццы. В ту, что мы ели утром на вокзале, явно пожалели добавить сыра». Ресторан расположился на террасе, откуда открывался великолепный вид на город и окруженное горами озеро. Лариса заняла удачное место у самого края плетенного ограждения и чуть вдали от остальных столиков. А когда официант, молодой парень в красной рубашке, принес горячую, пахнущую базиликом, розмарином и бог весть еще какими травами пиццу, Анна совсем расслабилась. Она освободила нож и вилку из плена клетчатой салфетки и приготовилась отхватить кусок побольше. Тут-то он и объявился. Рыжий из вагона. Анна успела заметить его краем глаза, а он уже подошел к их столику. «Добрый день, загадочные незнакомки», — произнес парень на прекрасном английском. «К сожалению, все места уже заняты, а я умираю от голода. Не приютите ли вы меня за своим столиком?» Смотрел он при этом на Анну и только на нее. Ларису будто не замечал. И впервые Анна была не рада такому вниманию. Ведь выследил же, не поленился обойти ресторан. Да, не лучшая была идея, но иначе они бы точно зависли у информационной стойки, там он бы сразу же их заметил. Что теперь делать? «Приветствую», — ответила Лариса, пытаясь подражать его манере разговора. «Не назовет ли незнакомец свое имя?» Рыжий удостоил ее быстрым полувзглядом и снова уставился на Анну. «Меня зовут Мартин». «Присаживайтесь, Мартин». Лариса обворожительно улыбнулась. «А ваша подруга не против?» Парень вопросительно посмотрел на Анну. «Она плохо понимает по-английски, я сейчас переведу». Нашлась Лариса и, повернувшись к Анне, пропела. «Анька, ты чего? Смотри, какой парень симпатичный. Может, что-нибудь интересное расскажет или проводит на трекинге. И некультурно так молчать, кивни хотя бы». «Сказать ей? Да разве поверит? Она же бесится при одном упоминании магии. Что же делать?» Анна растерянно кивнула, и Рыжий тут же уселся на свободный стул, закинув ногу за ногу. Надо было больше общаться со своими. Он ведь ждал разрешения. Света, подруга-ведьма, что-то такое рассказывала про неписанные правила поведения. Эх, чем кивать, лучше бы запустила в него тарелкой. Лариска пережила бы как-нибудь. А теперь они обе уязвимы. То, что Рыжий будет атаковать, Анна не сомневалась. «Вы откуда, Мартин?» — поинтересовалась Лариса. «Такое имя у вас необычное». «Из Германии». Рыжий уложил клетчатую салфетку на колени и взмахом руки подозвал официанта. «А вы, милые девушки?» Смотрел он при этом только на Анну, очень даже дружелюбно и с улыбкой. «Может, обойдется? Мало ли, что там в вагоне показалось. Сейчас его аура не была такой холодной, а наоборот переливалась зеленым, оранжевым и золотистым. Похоже, и вправду заинтересован и настроен доброжелательно». «А мы из Москвы», — ответила Анна. «Вот осматриваем красоты Кома». «Замечательно, отличный выбор». Мартин прямо засиял. Не потому ли, что Анна наконец заговорила с ним? «А чем вы занимаетесь в жизни? Вот я дизайнер, ищу здесь вдохновение для нового проекта». Лариса заерзала на стуле, и на ее лице промелькнуло раздражение. «Конечно, не очень приятно, когда на тебя не обращают внимания. Ничего, хоть узнает, каково это — быть на втором плане». «Ой, как интересно, я тоже дизайнер», — ответила Анна. «Интерьер квартиры, дома, внешний вид иногда, но в основном обстановка. А вы?» Лариса засопела и сунула в рот кусок пиццы. «Конечно, разговор идет совсем без ее участия. А этот Мартин очень даже ничего. Зря она в вагоне испугалась». «А я ландшафтным дизайном занимаюсь». Рыжий одарил Анну очаровательной улыбкой. «Вписываю дома в природную среду. Здешние горы — настоящий источник вдохновения для моего нового проекта норвежской усадьбы». «Ой, да что мы все о профессиях!» Лариса прожевала пиццу и пошла в наступление. «Давайте о хобби. Вот что вам нравится, Мартин?» Анна мысленно усмехнулась. «Лариса же бухгалтер. Такой профессии трудно внимание привлечь. Правда, если ее хобби — походы в тренажерный зал, тут тоже не густо. Ничем другим подруга вроде бы не увлекалась. Посмотрим, удастся ли ей заинтересовать Мартина». Рыжий поморщился, будто услышал писк комара, и повернул голову. «Я люблю путешествовать, а вы?» Вопрос он явно задал из вежливости. «А я ведьма!» — заявила Лариса. «Что? Боже, что она несет?» Анна едва не выкрикнула это вслух. Да Лариска постоянно смеется над ней и снисходительно улыбается, когда речь заходит о чем-то, связанном с магией. Анна посмотрела на Мартина. В глазах парня на мгновение вспыхнули холодные искры, и улыбка стала еще шире. «Правда?» «Конечно», — Лариса кокетливо улыбнулась. «Говорят, все женщины — ведьмы». Анна облегченно вздохнула. «Но вы не верьте», — подруга прищурила зеленые глаза. «Только те, у кого есть сила». «Вот ведь она же сейчас слова Анны повторяет. Ну как так можно?» «И у вас она правда есть?» Парень скользил взглядом от Анны к Ларисе и обратно. Длинные пальцы выбивали дробь на столе. «Конечно», — отозвалась подруга. «Видите мой амулет? Он охраняет меня от дурного глаза. Сама делала». Девушка коснулась темно-зеленого камня в кожаной оправе, который расположился у нее в декольте. Хороший ход, если бы она понимала, что делает. Анна подарила оберег подруге, и он излучал сильные энергии, если на него воздействовать. Он мог бы спрятать ведьму от чужого взгляда или защитить простого человека от атаки. В глазах Мартина снова вспыхнули синие искры, и амулет тут же отреагировал. Вокруг Ларисы возник полупрозрачный зеленый кокон. Она, конечно, ничего этого не видела, смотрела, как Мартин мило улыбается. Анна готова была сквозь землю провалиться. Он действительно принял подругу за ведьму? «Так вот в чем дело. Оберег», — тихо произнес Мартин. Анна отметила, что он сказал не общеупотребительное шарм, как Лариса, а амулет, защитный оберег, значит, точно понял, о чем речь. «А вы тоже ведьма, как подруга?» Голубые глаза смотрели внимательно. «Нет», — ответила за нее Лариса. «Этот амулет попроще я ей подарила». Она небрежным жестом указала на украшение Анны. Мартин снова чуть прищурил глаза. Камень отозвался едва заметным шлейфом искр. Ну а чего он хотел от амулета обаяния? Анна надела его в отеле, надеясь познакомиться с кем-то на прогулке. Вот Мартин ее и заметил. А толку-то? Лариска вон без всяких амулетов обаяшка. А рыжий теперь наверняка подумает, что сильная аура Анны — заслуга артефакта. «Ну надо же!» — парень развел руками. «А я-то думал, все наоборот. Какой интересный твист!» Он повернулся к Ларисе. «А какой стихией вы владеете?» Девушка наклонилась к нему через стол и, понизив голос, прошептала. «Огонь!» «О, да вы горячая штучка!» — воскликнул парень, но тут же спохватился. «Простите меня, я должен был спросить ваше имя». «Лара», — ответила подруга и протянула Мартину руку. Тот взял ее ладонь и задержал в своей на несколько секунд дольше положенного. В его глазах плясали синие искры, но Лариса, конечно, их не видела. Анне снова досталась роль наблюдателя. Кажется, она только что упустила парня. Кокетство подруги переходило всякие границы. Ей словно крышу сорвало. В других случаях Ларисе и стараться не приходилось, она сразу становилась объектом внимания. Но сейчас Мартин выбрал Анну, а Лариса соврала насчет амулетов магии и, по сути, прикинулась ею. Зачем так делать? Анна перестала вслушиваться в разговор и взяла кусок пиццы. Заедать неприятные моменты она любила. Хорошо, хотя бы вес не набирает. С другой стороны, съешь она даже всю пиццу, формы Лариски ей не светят. «Лара, блин, у нее же есть парень и несколько поклонников. Зачем себя вести так? Ну, хоть бы один раз уступила или с кем-нибудь познакомила. Говорит, что Анна сама виновата, не проявляет инициативу. А как тут проявить? Сказать, дорогой Мартин, это я, ведьма, и амулеты я делала, а Лара все врет? И как же глупо это бы выглядело». Анна вздохнула, взяла второй кусок пиццы и залезла в телефон. «Можно выложить фотки в соцсети. Как-никак, она же в Италии». Когда все фото были добавлены, а новостная лента уже подходила к концу, острый локоть Ларисы уперся в бок. «Анька, ты чё в телефоне копаешься? Пойдем, нам Мартин покажет маршрут. Он здесь у друзей живет, уже все изучил». Анна посмотрела на подругу. Взгляд девушки горел азартом. Ну все, запала она на этого немца. Пойдем. От ресторана вела в гору широкая тропа, мощенная булыжником. Она петляла между красочными отелями и постепенно забирала вверх. Анна сбавила шаг, и Лариса с Мартином ушли вперед. «Пусть идут». Перехватила парня, подруга тоже. «Пусть радуется теперь». Чтобы занять себя, Анна достала зеркалку. От того, что Мартин теперь любезничает с Ларисой, виды хуже не стали. И в этом есть свои плюсы. Не надо будет щелкать подругу в разных позах на каждом углу, а можно поснимать в свое удовольствие. Тропа сузилась, а отели сменились частными домами. Вот где началась настоящая красота. Анна позабыла о подруге и отстала еще больше, подбирая кадры. Особняки были прекрасны. С башенками или колоннами, увитые плющом, покрашенные в разные цвета, от оранжевого до бирюзового. На фоне гор они смотрелись просто волшебно. Анна переключилась на ведьминское зрение. Ого! А так вообще потрясающе! Вокруг деревьев появилось серебристое сияние. Цветы вездесущих акаций зажглись желтым. Тут и там из-под земли выбивались ленты золотистого потока. Некоторые текли прямо по улицам, огибая прохожих. Те, конечно, не понимали, отчего становится так тепло и радостно на душе, но сразу начинали улыбаться. «Эх, жаль, нельзя это сфотографировать», — вздохнула Анна. Она постаралась запомнить картину, чтобы потом нарисовать шлейфы энергии в фотошопе. Фотографии с такой обработкой шли в соцсетях на ура. Еще Анна использовала увиденные энергетические узоры в дизайне. Орнаменты на их основе очень нравились клиентам. Каждый, даже если не видит, то чувствует и хочет прикоснуться к тайне. «Анька, мы тебя совсем потеряли», — раздался над ухом голос Ларисы. Неужели вернулась за ней? Совесть проснулась. Похоже, что так. «Ну, пойдем, всего не сфотографируешь, а впереди столько интересного!» Лариса подхватила Анну под руку и потащила наверх. Там ждал Мартин, который, сдержанно, совсем не так, как недавно в ресторане, улыбнулся Анне. Дальше они пошли все вместе. Лариса посередине, а они с Мартином справа и слева. Подруга старалась поддерживать беседу с обоими и крепко держала Анну за руку. Вот в этом вся Лариска. Сначала думает одним местом, а потом старается наладить отношения. Насытила уязвленное самолюбие и вспомнила о подруге. Конечно, для нее-то был шок. Может, первый раз парень не обратил внимания. Но если подумать, Лариса — добрая душа. Остальные подруги, как только наладили личную жизнь, пропали с горизонта. Пару раз в год на день рождения и Новый год встретились, и ладно. А Лариска всегда позвонит, спросит, как дела, с ночевкой приедет, если решит, что Анька депрессует. И путешествует не только со своим парнем, но и с подругой. Ну а что на парней слабо, так всего один недостаток можно простить? Некоторое время они шли втроем по узкой улице. Лариса щебетала о какой-то ерунде. Мартин вставлял реплики, Анна разглядывала вычурные особняки с коваными оградами, флюгерами на крышах и высокими стрельчатыми окнами, переключаясь с ведьминского зрения на обычное. Анна подумала, что именно здесь, в Италии, чувствуется вкус, изысканность оформления. В России элитные кварталы были ужасны. Дорвавшись до денег, вчерашние бандиты лепили на загородных участках дорогую безвкусицу. Что внутри, то и снаружи. Делать дизайн-проект для таких богатеев было настоящим испытанием. Увидев следующий особняк, Анна остановилась, выпустив руку подруги. Это было настоящее архитектурное искусство. Дом, нет, скорее замок, был сложен из белого кирпича. Готические окна тянулись к небу, верхняя их треть играла витражными вставками. Фронтоны дома нежно-зеленых тонов оттеняли белые козырьки крыши, покрытые темно-зеленой черепицей. Сбоку росла труба, прикрытая кованым колпаком, а из дальней части крыши тянулись две остроконечные башни. Но больше всего Анне понравились колонны, подпиравшие козырек над входом. Белые, будто мраморные, а может и вправду мраморные, наверху они оканчивались завитушками. Через кованую ограду был виден передний двор с фонтаном, статуями и большими качелями. Все это располагалось под сенью деревьев, старых и потому мощных, с кряжестыми, закрученными вдоль центральной оси стволами и корявыми ветками. А самое главное, этот дом вспыхивал серебристыми искрами, будто у него была собственная аура. Как такое может быть? И кто тогда хозяин особняка? «Анька, ты чего?» Лариса вцепилась подруге в плечо и потрясла. «Вот так бывает, зависнет и все», — пожаловалась она Мартину. Анна обернулась и встретилась с заинтересованным взглядом Рыжего. Чего это он на нее смотрит? Глаза от Ларочки оторвал. «Хотите осмотреть дом изнутри?» — предложил парень. От неожиданности Анна открыла рот. «Анька, вот ты ничего не слушаешь и витаешь в облаках», — врезала Лариса. «Мартин рассказывал, что это дом его друзей. Он здесь остановился. Пойдем зайдем?» С одной стороны, Анну одолевало любопытство, с другой — страх. Хозяева дома точно непростые люди. Но Мартин ведь оказался вполне дружелюбным. Наверное, надо больше общаться со своими, а не пугаться каждого одаренного. «Ну, пойдем», — согласилась Анна. Рыжий прислонил ключ к домофону, спрятанному под козырьком на калитке, и распахнул дверь. Галантно отошел, пропуская девушек вперед. По широким белым ступеням они вошли в просторный холл. Как и во многих таких особняках, а повидала их Анна немало, с потолка здесь свисала огромная люстра, а витая лестница уходила на второй этаж, к комнатам. В холле горел камин, настоящий, с потрескивающими поленьями, над которыми плясали языки пламени. Перед ним прямо на ковре сидели две девушки. Мартин сказал что-то по-немецки, и они обернулись. Одна оказалась азиаткой с карими миндалевидными глазами и смуглой кожей. Ей очень шло темно-зеленое платье с глубоким вырезом, в котором блестел внушительных размеров кулон со вставкой из аполисцирующего камня. Она обладала тем шармом экзотических восточных красавиц, которые покоряют мужчин одним взглядом. Да, похоже, Лариса ей не соперница. Вторая девушка, напротив, была светлокожей с вьющимися рыжими волосами. По лицу ее были рассыпаны веснушки, а большие голубые глаза выдавали мягкий характер. «Моя сестра Мария», — Мартин указал кивком головы на рыжую, — «и Аманта, хозяйка дома. Это Лара и... Лариса шепотом подсказала парню. «И Анна. Лара — ведьма, а у ее подруги — амулет». От последней фразы Анну кинула в жар. Она запоздала, посмотрела на ауры девушек. Да они же обе одаренные, и еще какие сильные. Такого мощного свечения Анна ни разу не видела. Мартин им в подметке не годится. Что же теперь будет? Эта игра с подменой продолжится? Нет, Лариску сейчас раскусят. Посмотри, они чуть внимательнее тут же выведут ее на чистую воду. Амулеты не так хороши, чтобы выдержать настоящий взгляд ведьмы. Анна оглянулась на подругу. Кажется, Лариса слегка смутилась. Ее щеки залил румянец. «Проходите, присаживайтесь!» Аманда грациозно встала и указала на огромный диван у стены. «Мы рады видеть таких гостей!» На слове «таких» она сделала ударение и внимательно посмотрела на Анну. «Ну все, точно догадалась!» Стараясь не выдать волнения, Анна подошла к дивану и осторожно присела с краю. Рядом с ней устроилась Лариса, потом и Мартин. Ведьмы не спешили к ним присоединяться и о чем-то заспорили. В этот раз Анна не была уверена, что по-немецки. Рыжеволосая принялась что-то быстро говорить, делая большие глаза, при этом тон ее был скорее просительный. Аманта щурилась и отвечала односложными фразами. Наконец они договорились и кивнули друг другу. Мария выглядела слегка расстроенной и пару раз мельком взглянула на Ларису. Похоже, не очень-то они рады гостям, а сестрица недовольна выбором брата. Что ж, тем лучше. Быстрее получится уйти. «Мади!» — позвала Аманта, и в комнату вбежала немолодая женщина. Анна дала бы ей не меньше 50. По виду та совсем не походила на прислугу. Слишком холеный вид, пальцы унизаны золотыми кольцами, а на шее красуется замысловатое украшение. Тоже золотое. Внешне она походила на итальянку и скорее сошла бы за состоятельную хозяйку дома. «Принеси чаю!» Женщина кивнула и с глупой улыбкой убежала, видимо, на кухню. Что здесь вообще происходит? Аманта и Мария плюхнулись на пол прямо перед гостями, откровенно их разглядывая. Азиатка расположилась поближе к Анне, а Мария, улыбаясь, села напротив брата. Бред какой-то. Анне захотелось сбежать от этих ведьм. Она покосилась на Ларису и перехватила ее растерянный взгляд. Что, подруга, уже и рыжему кавалеру не рада? Девочки, а вы откуда? Аманта изобразила добродушную улыбку, но в этих белых зубах, обрамленных красными губами, Анне виделся оскал хищника. Кошка затаилась перед прыжком и того гляди набросится. Кто здесь ведьма, она уже вычислила. Анна не могла выдавить из себя ни слова и покосилась на Ларису. «Из Москвы», — ответила подруга. «А вы ведь не из Италии, то есть не живете здесь постоянно?» «Нет, конечно», — отмахнулась Аманта. «А Мартин представил вас как хозяйку дома», — заметила Лариса. Сердце Анны пропустило удар. Вот оно. Точно. Но зря Лариска так явно, так открыто сказала. «Ах, это!» Аманта ничуть не смутилась и посмотрела на Марию. Ведьмы засмеялись. Да так заразительно, что Анна сама присоединилась бы к ним, как Мартин, если бы не ситуация. Вошла женщина, которую Аманта назвала Мади. Она несла перед собой небольшой столик с 5 чашками. Видно было, что ей тяжело, но Мартин даже не встал, чтобы помочь. Непонятно, зачем она вообще взялась за такую ношу. Анна раскрыла было рот, чтобы предложить помощь, но встретилась взглядом с Амантой и не издала ни звука. Женщина спокойно поставила стол между ведьмами и гостями. «Иди, жди, пока позову», — велела азиатка. Дважды повторять не пришлось. Мадя убежала. «Ой, пейте чай», — улыбнулась Мария. с горными травами. Такого больше нигде не найдете. Ее звонкий голос разрядил обстановку. Анна сбросила с себя оцепенение и взяла голубую чашку. Пахло действительно волшебно. Остальные тоже потянулись за чаем. Аманта улыбнулась и первая сделала большой глоток. «Не переживайте за эту старую стерву. Она заслужила. Пусть теперь поработает служанкой в собственном доме. Может, спесь сойдет. А хозяйкой здесь сейчас я». «Вы что, ее заставили?» Анна не могла подобрать слова. «То есть это не ваш дом?» «Ну, конечно, нет!» Засмеялась Мария звонко, словно перелив колокольчика. «То есть вы так просто въехали в чужой дом?» — воскликнула Лариса. «Чтобы издеваться над бедной женщиной?» Вот это она зря. Анна чуть не выронила чашку и прикрыла рот рукой, чтобы сдержать испуганный возглас. Мария не ответила, но лицо ее утратило веселое выражение. Она повернулась и бросила на Аманту вопросительный взгляд. Азиатка сдержанно улыбнулась и произнесла. «Кома — одна из территорий, свободная от кланов, и получается удобное место для ритуального жертвоприношения». «Не скажу, что нам это особенно нравится, но сила...» «Сила, сестра!» — грустно кивнула Мария. «Она необходима!» Что-то звякнуло. Анна повернулась на звук и увидела на полу синюю чашку. Лариса только что пила из такой. Сама девушка медленно съезжала по спинке дивана, закатив глаза. Мартин подхватил ее и уложил себе на колени. Анна вскочила, и тут же что-то будто толкнуло ее. Она упала обратно на диван. Аманта опустила руку. «Сиди смирно, ты нам не противник. Не волнуйся, она просто уснула. Пока что». Анна несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь унять бешено колотящееся сердце, удары которого пульсировали в висках. «Да не пугайся!» — чуть улыбнулась Мария. «Ты при любом раскладе жива останешься. Мой брат не очень сильный, но мы-то знаем, кто из вас ведьма». «Серьезно?» — спросил Мартин, косясь на Анну. «У рыжей ведь фон ярче», — и она сама сказала. «Амулет, Марти!» — скривилась Аманта. «Надо быть внимательнее. Мне просто не хватает силы. Почему нельзя было дать больше?» Парень вопросительно посмотрел на азиатку. «Сейчас и проблем бы не было. И вообще, я пока путаюсь в этих фонах. От амулета они или от человека?» «Хм, не слишком ли быстро растут запросы? Мы и так сделали тебе бесценный подарок, так что уймись». Аманта повернулась к Марии. «Так, на чем мы остановились?» Рыжая метнула на брата предостерегающий взгляд и продолжила. «Обряд можно провести раз в год. Мы приезжаем в места вроде этого, и если удается найти ведьму, то мы забираем ее дар. Она остается жива и забывает все, что с ней случилось. Для такой цели хорошо подходят одиночки, как ты. Ты ведь слабенькая, за тобой нет силы клана, да?» «А что, есть кланы?» — выдавила Анна, а в голове застучала. «Они заберут дар, заберут дар, заберут дар!» «Конечно, есть!» — улыбнулась Мария. «Но слабые никому не интересны. Вот за Аманту любой клан готов глотку перегрызть, но она все еще с нами. А чтобы быть свободными от воли кланов, нам приходится постоянно искать силу». «В общем, так», — перебила Аманта. «Если мы опустошаем ведьму, мы забираем дар. Если обычного человека, мы забираем жизнь. Для ритуала нужен только один. Раз уж вас тут двое, и твоя подруга пыталась выдать себя за ведьму, то мы предоставляем выбор. Проще говоря, дар или подруга, что тебе дороже?» Тошнота подкатила к горлу. Анна очень хотела проснуться в отеле, чтобы на соседней кровати мерно посапывала Лариска, и никуда они не пойдут, ни на какой фуникулёр при таком раскладе. 13-й аркан в центре. Дома надо было сидеть. Но это не сон. Вон эта ведьма смотрит. Должен же быть какой-то выход. Отдать дар? Шутка ли? Это все равно, что ослепнуть. Вот эти ведьмы сами свою силу не отдали бы, только приумножить стараются. Магии с ними не справится. А что, если кинуть в эту Аманту кружкой и тут же атаковать? Кипяток в лицо собьет ее концентрацию, а потом из дома выбраться вряд ли получится. «Не дергайся», — предупредила Аманта. «У тебя на лице все написано. Выбирай уже. Ночь близко, а нам еще к ритуалу готовиться. Или мне начать считать до 10? Раз. Нет. Только не это. Времени и так мало. Как это жить без дара? А если Ларисы не будет уже никогда? Ведь столько всего было вместе. 2. Но Лариса сама виновата, втянула их обоих в это. И если бы не ее дурацкая привычка флиртовать со всеми парнями подряд, не пустили бы этого Мартина за стол. У самой же есть парень, что ей еще надо было. 3. Нет, нельзя было сегодня выходить из дома. А Лариса бы согласилась не выходить. Она вообще когда-нибудь Анну слушала? Всегда делала, как самой удобно, а ей уступала иногда и снисхождение. Но не парней. Парня она бы не уступила, а отдала бы ради Анны дар. 4. У тебя такое забавное лицо. А что, если я начну считать быстрее? О нет, на чем она остановилась? Отдала бы Лариса за нее дар? Отдала бы или нет? 5. Отдала бы. Перед глазами всплывает довольное лицо Ларисы. Она держит Мартина под руку и искоса посматривает на Анну. Видит ли подруга, что она снова победила? Игрушка ее. 6. Лариса садится у окна. Лариса занимает лучшее место в номере. Лариса первая забегает в ванную, чтобы помыться с дороги, а Анна ждет под дверью. 7. Нет, не то. Все те ситуации не были вопросом жизни и смерти. А сейчас другое дело. Правильно спросить, обрекла бы Лариса ее на смерть. Но отдать дар — это почти то же, что умереть. Умерла бы Лариса за нее. Анна беспомощно огляделась и встретилась взглядом с Марией. «Не принимай решения, с которыми не сможешь жить», — быстро сказала рыжеволосая ведьма. 8. Слушай, может, разбудим вторую, и пусть она тоже что-нибудь порешает? Тогда это точно дар отдаст. Глядя в глаза подруги, обречь ее на смерть ты ведь не способна, Анна. Жалко ведь, правда?» — издевалась Аманта. «Кстати, 9. На десяточке мы забираем дар». «Не слушать. Правильный вопрос. Смогу ли я жить без дара?» «Я оставляю дар», — быстро произнесла Анна. «Боже, что она наделала?» «Прекрасный выбор», — улыбнулась Аманта. «Я-то думала, ты не решишься». «Сказать ей, что она передумала. Сказать, что передумала». Но Анна промолчала. Слова будто застряли в горле. «Ну, хорошо. И ты спи теперь», — Аманта взмахнула рукой и добавила, поворачиваясь к Марии. «Ты проиграла спор». «Ты вела себя не совсем честно», — ответила та. «Ой, кто бы говорил. А как же, не делай того, с чем не сможешь жить. Ты тоже пыталась». Дальше Анна уже не слышала. Она словно провалилась в мягкую вату. Веки налились тяжестью, и глаза закрылись. Анна поняла, что уже ничего не успеет изменить и сказать. Выбор сделан. Последнее, что она успела заметить, это грустное лицо Марии с большими голубыми глазами. Солнечный луч ласково скользил по щеке, пытаясь забраться под веки. Будил. Анна вздохнула, потянулась и подскочила на кровати. Она все вспомнила и поняла, что проснулась в номере в отеле. Быстро огляделась. На соседней кровати, отвернувшись к стене, лежала Лариса. От сердца отлегло. Неужели и вправду все это ей приснилось, и день только начался? Чтобы окончательно убедиться, Анна встала с кровати и подошла к спящей подруге. Все равно пора будить. Она коснулась плеча Ларисы. Что-то не так. Холодное. Она одернула покрывало, поглядела подруге в лицо и отшатнулась. Оно было бледным, как полотно, а под глазами расползлась синева. Аура. Она исчезла. Осталось только тело, оболочка. Ларисы больше нет. Но как? Они же в отеле. Неужели умерла во сне, а Анна почувствовала и приснился вот такой сон? Она потянулась к тумбочке, но не увидела своего телефона. А ведь точно положила его туда вечером. На спинке стула висела ее сумочка. Телефон оказался там. Анна посмотрела на экран. Дата. Вот оно. Сегодня не 30 апреля, а 1 мая. Все случилось вчера, на самом деле просто ведьмы как-то перенесли их в отель. Анна закричала. Громко, будто хотела разорвать себе грудную клетку и выпустить свою душу за то, что решилась на такое. Она смутно помнила, как вломился хозяин отеля, тот самый Алессандро, как пришли какие-то люди и пытались оттащить ее от Ларисы, как ей что-то вкололи, наверное, успокоительное, но и после этого она сопротивлялась действию лекарства, снова пыталась разорвать себе грудь руками. И почему сразу так не сделала? Теперь же не дадут. Из больницы ее отпустили только на 3-й день. Анна вела себя спокойно и при выписке заверила, что чувствует себя нормально. Тело Ларисы было в морге. Предположительная причина смерти — сердечный приступ. Вскрывать будут в России, так положено. Нужно было забрать вещи из отеля, но Анна прошла мимо, повторяя их с Ларисой путь к фуникулеру. На станцию подниматься не стала. Но найдет она тот дом и что? Ведьм там теперь нет, 3 дня уже прошло. Даже если и есть, что она им сделает? А рассказать? Кто поверит? Кажется, она кричала что-то про ведьм врачам, наверное, поэтому в палату упекли. Хотя есть один человек, который мог бы поверить в эту историю. Серебристая гладь озера, как и в тот день, сияла на солнце. Также цвели акации, и ауры прохожих переливались всеми цветами радуги. Люди сторонились Анну, будто чувствовали, что теперь она не с ними, не разделяет их радости, отгородилась от мира своим несчастьем. Анна села на одну из скамеек на берегу и достала телефон. Вот он, номер Светы, единственный из своих, с кем она общалась. Дозвониться по WhatsApp удалось быстро. «Алло, привет. Свет, можно я тебя немного отвлеку?» Ведьма выслушала ее рассказ молча, а потом ругнулась сквозь зубы. «Этих ублюдков все кланы ищут. Эх, если бы ты сразу мне позвонила. Они ведь личины меняют, как перчатки. Теперь уже поздно». «Но я не...» — начала Анна и осеклась. Она знала. Света знала про кланы и, наверное, принадлежала к одному из них. «Потом поговорим, все тебе расскажу», — быстро сказала ведьма. «Будь на связи, тебе позвонят из Милана. Они приедут, покажешь им дом, будут искать следы, поняла меня?» «Да». «Держись там, дурного не думай. Я уважаю твой выбор. Все, жди». Света отключилась, и она уставилась на блестящую водную гладь. Когда она шла из больницы, думала утопиться здесь, броситься вон с того высокого моста. Но сейчас ход ее мысли изменился. Если она убьет себя, тогда в смерти Ларисы не будет смысла. Все зря. Тогда уж надо было соглашаться отдать дар. Да смелости не хватило. А теперь? Теперь приедут ребята из миланского клана, и она покажет им дом. Боже, да разве она сможет переступить порог этого дома, снова увидеть этот диван, на котором Лариса лежала, еще живая? Анна стиснула зубы. Сможет. И если надо, расскажет в подробностях. Она станет сильной, чтобы найти тех уродов. Анна смотрела на отливающую сталью поверхность озера и чувствовала, как ненависть сменяется горечью утраты. Она сохранила дар, но теперь он казался ей просто инструментом, дорогой игрушкой, которая не сможет заменить тепло живого человека. Быть может, настоящая сила заключается не в даре, а в способности пожертвовать самым дорогим ради близких.